Говорят, у дружбы много крыльев, но закон у нее один — верность. Она была присуща Чойбалсану, истинному другу Советского Союза. Чойбалсан жил по законам революции. У него было бескорыстное, щедрое сердце. В суровые годы войны у Буденного сложились добрые отношения с Юмжагином Цыдынбалом. Как и маршал Чойбалсан, он внес большой вклад по оказанию помощи советскому народу в борьбе с фашистской Германией. Выступая на собрании партийного актива в Улан-Баторе в октябре 1942 года, Цыдынбал высказал твердую уверенность в том, что Красная Армия остановит, отбросит и разгромит врага. «Ни на минуту не поколеблется наша уверенность в победе Советского Союза. Сейчас, когда гитлеровская военная машина уже надломлена героическим сопротивлением Красной Армии, когда гитлеровская Германия истекает кровью, мобилизуя последние свои резервы, наша уверенность в победе Советского Союза, несмотря ни на какие временные успехи гитлеровских войск, сильнее, чем когда бы то ни было». То, что у наших зарубежных друзей была такая уверенность в нашей победе над фашистской Германией, вовсе не случайно. Буденный прошелся по кабинету, остановился у карты мира. «Монголия. Видите, как до нее далеко. Но в годы войны мы сражались и за себя, и за монгольских братьев. Я не раз бывал в Монголии», — продолжал маршал. «Араты всегда встречали нас радушно. Мы одна семья», — говорил мне пастух-скотовод. «Нас водой не разольешь, огнем и мечом не испугаешь». Что ж, он прав, пастух. Фашисты пришли на нашу землю с огнем, и от огня они нашли себе могилу. После войны Буденный неоднократно встречался с Цыдынбалом. Долгое время Семен Михайлович был председателем Центрального правления общества советско-монгольской дружбы. Памятна была маршалу встреча с Цыдынбалом на 22-м съезде КПСС. Семен Михайлович говорил Цыдынбалу: «Прошло 10 лет с тех пор, как я гостил в Монголии, и рад, что многое изменилось за эти годы. Я читал ваш доклад 14-му съезду Монгольской народно-революционной партии. Ваша страна стала еще сильнее, ваш народ добился больших успехов». «Да, мы стали сильнее», — ответил Цыдынбал. «Но это благодаря бескорыстной помощи Великого Советского Союза. У нас построены предприятия угольной, мукомольной, молочной промышленности, воздвигнуты важные объекты транспорта и связи. Я уверен, что экономическая мощь вашего государства сыграет огромную роль в выполнении 3-го 5-летнего плана развития народного хозяйства Монгольской Народной Республики. Я чувствую это сердцем, а оно меня еще не подводило». В другой раз маршал Буденный говорил: «Я много получаю писем из Монголии, и почти в каждом из них просьба рассказать о нашей стране, о ее знатных людях, о героях войны и труда. Что ж, молодежи все интересно знать. Я рад, искренне рад, что мое слово для них что-то дозначит». В январе 1966 года советская партийно-правительственная делегация во главе с первым секретарем ЦК КПСС Леонидом Ильичем Брежневым прибыла на землю Древней Монголии. В канун приезда ее в Улан-Батор маршал Буденный выступил в газете «УНЭН» со своей статьей. В ней я нашел такие слова: «Нам, советским людям, кому Ленин завещал быть верными интернациональному долгу революционеров, радостно знать, что свои успехи монгольский народ неразрывно связывает также с советско-монгольской дружбой, с широким и плодотворным сотрудничеством наших стран. Наше братство, родившееся в революцию, было осенено великим Лениным и славным сыном монгольского народа Сухэбатором». К этим словам трудно что-либо добавить. Буденный с Горьким и Димитровым. Буденный знал многих выдающихся деятелей нашей партии и государства, международного рабочего движения, революционеров, писателей, ученых. «Как влияли на вас эти встречи?» — спросил я маршала. Мне казалось, что Семен Михайлович тут же ответит на вопрос, но заговорил он не сразу, какая-то грусть затаилась в его светло-карих, больших глазах, так много повидавших на своем веку. Невольно подумалось, должно быть, маршал мысленно перенесся в свою боевую юность, в опаленные огнем годы гражданской войны. «И не знаю, как объяснить вам свои ощущения», — маршал провел ладонью по усам. «Человек по-своему мудр, а мудрость — великая сила. Слушаешь такого человека, и сам заражаешься его идеями, мыслями. Хочется все делать в жизни так, как он. Как-то Михаил Иванович сказал, что кто много мыслит, тот просто и ясно говорит. и многое дарит людям».